Глава 9. Первые призраки. Фабрика по производству богов всегда размещалась на земле. Там, где ждут чуда, пути логики уже немыслимы. И все здравое кажется губительным. Лучшей частью русского народа царица сочла монахов, странников и юродивых. Среди иерархов церкви, да, встречались яркие самобытные личности с философским складом ума. Но они-то как раз и не нужны были ей. К чему ясная людская речь, если дикие вопли всегда звучат откровеннее? Мы начинаем приближаться к распутинщине. Осенью 1896 года открылась русская неделя во Франции. Париж ждал царя и царицу. Тайная имперская полиция предупредила все каверзные случайности. Загранохранку возглавлял тогда матерый следопыт Петр Иванович Рачковский, сделавший все, чтобы чете Романовых ничто не угрожало в Париже. Французы обновили форму и ливреи. Специально для встречи царя в Булонском лесу был выстроен новый вокзал. Феликс Фор, пылкий президент Франции, даже изобрел для себя особый костюм. Жилет из белого кашемира с золотым галуном. Кафтан голубого атласа, расшитый дубовыми листьями, желудями, нарциссами и анютиными глазками. Шляпу он украсил петушиным хвостом. В самый последний момент его уговорили облачиться в строгий фрак, как и подобает суровому республиканцу. Казалось, что в русско-французской дружбе наступил апофеоз. Около миллиона провинциалов нагрянули в Париж. На пути следования царского кортежа места возле окон продавались за 20 франков. Николай II с супругою ехали по авеню Елисейских полей в открытом ландо. Императрица держала на коленях маленькую Ольгу, их сопровождал почетный эскорт из одних спагов в ярко-малиновых бурнусах. Французы перестарались. Они не учли того, что русский народ подобных восторгов царям никогда не выражал. И теперь император с женой были совершенно уничтожены вулканической стихией гальского темперамента. Когда во дворе русского посольства за ними закрылись ворота, они испытали чувство облегчения, какое знакомо моряку, укрывшемуся в порту после шторма в открытом море. На гала-представлении в Парижской опере царь возмутился овацией публики. «Это просто хамство», — говорил он. «Отчего они хлопают так, будто мы, Алекс, вульгарные заезжие гастролеры?» Царица испуганно забилась в дальний угол ложи. «В таком гвалте», — отвечала она, — «в нас могут бросить бомбу, и никто даже взрыва не услышит. Надо спасаться». Царица стала мерещиться, будто революционеры хотят укокошить ее именно здесь, в шумном Париже. Однажды среди ночи с улицы послышался взрыв праздничной петарды. «Полицию сюда! Нас убивают! Где же полиция? Что за паршивый город Париж? На улицах ни одного шупо!» Явился сам парижский комиссар полиции Рейно, заставший императрицу в ночном пеньюаре. Она с ногами забилась в кресло. «Спасите меня!» — скулила она, сжавшись в комок. Рейно понял, что перед ним, увы, это надо признать, плохо воспитанная женщина с расшатанной нервной системой. Скоро это поняли и французы. На смену активным восторгам пришло оскорбительное равнодушие. В следующем году царская чета должна была присутствовать на маневрах французской армии в Шампани, но Александра Федоровна твердо заявила супругу: «Надеюсь, Ники, ты не дашь убить меня в Париже». Был страшный шторм, когда они высадились в Дюнкерке. И здесь Романовы проявили самое натуральное свинство. Прибыв в страну с дружеским визитом, они отказались от посещения столицы. Впрочем, на этот раз парижане их и не ждали, никаких флагов и лампионов, никаких петард и оваций. Во время случайной остановки в Компьене императрица вдруг скрылась. Ее нашли в каком-то грязном чулане среди старых бочек, за которыми она пряталась, вся трясясь от страха. «Не подходите ко мне», — взвизгнула царица. «Я знаю, что все хотят моей смерти. Увезите меня во Фридрихсбург». К этому времени она была уже матерью двух дочерей, Ольги и Татьяны. Наследник не появлялся, отсутствие сына ввергло Романовых в подлинную меланхолию. А случайная остановка в Компьене сыграла роль. Именно здесь к царице явился первый предтеча мессии, которого она не уставала ждать. Рождение третьей дочери Марии совпало по времени с кончиной в Абустурмане Георгия, а младшему брату царя, Михаилу, как раз исполнился 21 год. Мишка вошел в тот возраст, когда Николай II обязан был передать ему свои регалии власти. Правда, император делал вид, что никаких обещаний в Ливадии не давал, Но брат официально был объявлен в стране наследником престола, и он будет им до тех пор, пока у царя не появится сын. «Нам нужен Алексей», — со значением говорил Николай II. А когда в Компьене императрица заболела манией преследования, к ней под видом врачевателя проник уроженец Леона по имени Низьер Вашоль. Амплуа мага и чародея мало соответствовало внешности типичного буржуа. Уже не молод, лысоват, большие карие глаза, проникающие в душу, а на толстом мизинце громаднющий перстень, фальшиво всех ослепляющий. «Впрочем, — сказал он ради приятного знакомства, — меня в Европе знают за Филиппа. Почему псевдоним? Но я же не просто врач, а творческий человек, почти артист». Пошлость иногда способна заменять мудрость, а нахальство исключает всякую церемонность. Вашоль Филипп, отдадим ему должное, был человеком смелым. Он дал понять, что воздействию его пассов поддаются именно женские немощи, при этом загадочно намекнул, что умеет управлять развитием плода в чреве матери. «Расслабьте свои чувства», — диктовал он. «Я должен без напряжения проникнуть в потаенный мир царственной красавицы. О, как горяча ваша рука! Чувствую зарождение мужского импульса в вашем божественном теле. Будет сын!» Алиса, как это и бывает с истеричками, легко подалась внушению чужой воли. Затем она сразу успокоилась и на маневрах в шампане была даже радостно оживлена. Когда лава французской кавалерии сорвалась в атаку, посреди плаца заметалась жалкая фигурка человека, которого вот-вот сомнут и растопчут в неукротимом набеге конницы. Императрица, стоя на трибуне для почетных гостей, подняла к глазам бинокль и воскликнула уверенно: «Но это же Филипп! Человек, сошедший на землю святым духом, не муравей, чтобы жалко погибнуть под копытами!» Вашоль Филипп перебрался в Петербург, поближе к Злату. В кругу царской семьи его называли по-английски «Dear friend» — «дорогой друг». Человек беспардонной проворности, он сумел в русской столице сыскать массу поклонников. Вместе с дядей царя Николаем Николаевичем вертел столы, а сеансы спиритизма в доме барона Пистолькорса создали ему славу чуткого медиума. Страх перед грядущим бросал властелинов в грубейший фанатизм, настоянный на острой закваске сладострастия. Это был наркоз, и Александра Федоровна с удовольствием отдавалась воздействию таинственных пассов. Филипп внушал ей, что она несет в себе наследника. Императрица сбросила корсет. На интимном языке она всегда выражалась грубо и иносказательно. «Прошел уже месяц», — призналась мужу. «А инженер-механик Беккер не навестил меня. Мой дорогой, я отправляюсь в девятимесячное плавание, заранее поздравь меня с Алексеем». Но родила четвертую дочь, названную Анастасией. «Где же наследник?» — рыдала императрица. Вашоль Филипп оправдывался, что он не виноват. «Мои пассы слабо влияют на вашу сущность, ибо в момент зачатия нахожусь вдали от вас и не могу сосредоточиться». Шарлатана ввели в императорскую опочивальню, где в ослеплении иконных ликов, мигавших во мраке лампадными огнями, стояли две гигантские кровати под пунцовыми балдахинами. Рядом с царской постелью водрузили ложе для дорогого друга. Мораль была растоптана. То, что люди обычно тщательно прячут от других, помазанники Божии производили при свидетели. «Наш dear friend», — призналась императрица мужу, — «оказался прав. Его пассы уже во мне. Поздравь, это Алексей». Фрейлины первыми заметили, как она потолстела, они явно ей льстили. Напрасно! Лейб-акушер Дмитрий Оскарович Отт хотел вмешаться в течение беременности, императрица врача до себя не допускала. Время шло, и настал девятый месяц. Николай II официально заверил двор, что вскоре следует ожидать наследника. В поисках тишины Алиса перебралась в Петергоф. За ней тронулись и лейб-медики. Все ждали, когда залпы пушек с петропавловских кранверков возвестят России о прибавлении к дому Романовых. Настал десятый месяц. Вот и одиннадцатый. «Что-то стряслось в природе», — посмеивались врачи. Профессору Отту подобная галиматья надоела. Он стал настаивать перед царем, чтобы его допустили до клинического осмотра. «Но императрица не баба, чтобы ее осматривали, ваше величество», — дерзко отвечал Отт. «Но я ведь гинеколог, а для нас все царицы такие же, простите, бабы». Осмотр закончился скандалом. «Вы и не были беременны», — буркнул Отт императрице. «Это вам внушили разные придворные негодяи». Николаю II пришлось опубликовать официальное сообщение, что беременность императрицы оказалась ложной. Канониры крепости с матюгами разошлись от пушек. Из текста оперной феерии «Царь-Салтан» цензура немедленно выбросила пушкинские строчки. «Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверюшку». В народе ходили слухи, что царица все же родила, но родила чертенка с рожками и копытцами, и царь сразу же придавил его подушкой. Как раз в это время книгоиздательский комбинат Сытина выпустил колоссальным тиражом календарь для народа с красочной картинкой. Нарядная пейзанка тащит лукошко на базар, а в лукошке 4 розовых поросенка. Цензура всполошилась. В 4 поросятах, несомых на продажу, народ русский способен зловредно усмотреть 4 дочерей нашей императрицы. Вывод 1. Конфисковать весь тираж. Под нож его. На костры. А календари уже пошли в продажу. Полиция сбилась с ног. «Эй, мужик, кажи календарь, с поросятами нельзя. Потому как народ нынче вредный пошел, а поросята не твоего ума дело». Никто так и не понял тогда, отчего бедных поросят постигла столь жестокая кара. В чем они, хрюкающие, провинились? Тем временем Рачковский, находясь в Париже, раздобыл о Филиппе такие сведения, что сыщик даже не рискнул доверить их дипкурьерской почте посольства. Рачковский сам прибыл в Петербург и направился с рапортом не в Зимний дворец, а прямо к министру внутренних дел Сипягину, который встретил его сидящим возле камина. Нехотя он буркнул, что готов слушать. Низьер Вашоль, именующий себя Филиппом, прожженный мерзавец, который судом Леона уже не раз привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и подлоги. Он выдает себя за врача, на самом же деле не угодно ли взглянуть. Вот справка из Франции, кое говорит, что он всего-навсего ученик мясника. Его профессия — делать колбасы и шпиговать сосиски. «Ну и что?» — нахохлился Сипягин, глядя на пламя. «Вашоль Филипп, — продолжал Рачковский, — выдает себя за француза. Это неправда. Он является активным членом тайного Гранд Альянс Израилит, центра международной организации сионистов, финансовые щупальца, которые уже охватили весь мир. С его помощью сионизм проник туда, куда не вхожи даже вы». «К чему вы клоните?» — спросил министр. «К тому, что такое ненормальное положение чревато опасностью для русского государства. Не исключено, что иностранные разведки станут и впредь использовать для проникновения ко двору мистическую настроенность нашей государыни-императрицы». Сипягин показал глазами на пламя в камине. «Вот мой добрый совет. Бросьте свое досье сюда. Я как следует размешаю кочергой. И пусть его никогда не было». Рачковский поступил иначе. Пошел ко вдове императрицы Марии Федоровне и вручил ей досье на Вашоля Филиппа. «Спасибо, Петр Иванович», — ответила царица-мать. «Я уже слыхала, что не все благополучно в королевстве датском, как говаривал мой соотечественник принц Гамлет. Мне бывает тошно от сардонапаловых таинств в спальне моего сына. Ладно, еще раз благодарю, я передам это сыну лично в руки ему». Финал истории был таков. Рачковского выперли со службы без пенсии. Презрев своего агента, Николай II, напротив, решил возвысить Филиппа, который обрел такую силу, что уже начинал вмешиваться в дела управления государством. «Ваша супруга права», — внушал он царю. «Русская нация способна понимать только кнут. Секите же этих скотов!» Дворцовый комендант Гессе, вступаясь на защиту Рачковского, хотел было открыть царю глаза на шарлатанство Вашоля. Но император велел ему молчать. «Петр Павлович», — сказал он генералу, — «я ведь не лезу в ваши домашние дела. Так будьте любезны не вмешиваться в мои». Царь обратился в военно-медицинскую академию, дабы ученый совет присвоил Филиппу степень доктора медицинских наук. «А где диплом этого господина?» — спросили ученые люди. Диплома не было. Зато была справка, утверждающая, что Филипп является подмастерьем леонского колбасника. В обход комитета ученых научную степень Филиппу присудили от имени военного министерства. Этот факт целиком лежит на совести генерала Куропаткина. Николай II заодно уж присвоил проходимцу и чин действительного статского советника, что дало право Вашолю Филиппу появляться в свете облаченным в мундир генерал-майора медицинской службы. После чего, получив подъемные от царя, он собрал все нахапанное в России и поминай, как звали. Но тут раздался